Липочку сразила дальность расстояния и, соответственно, возрастающая величина собственной популярности. «Как здесь светло», — сказал старый крот, когда мы вышли на улицу. И он тут же с удивлением сощурился на солнце. Видимо, не знал, что это такое, или забыл. «Это солнце», — мягко пояснил я, как обычно поясняет гид. «Да? А это называется «выпал снежок». «Ага, ага, ага», — кивал Липочка головой. Мы стояли у высоченных колонн библиотеки, я и седенький благообразный старичок. На голове у него облезлая шапка-ушанка и вытертое плохонькое пальтецо явно с чужого плеча, размеров на 8 больше, чем нужно, с одной единственной пуговицей. «Где же ваш знакомый из Омска?» «Он придет», — пообещал я. Время шло, и нечего ему было идти впустую. «Я слышал, отец Старохатова был торгашом. Некоторое время он торговал в 1910 году». «Чем он торговал?» «Как вам сказать, молодой человек? В старом понимании он держал кабак или питейное заведение. Это ведь было давно, до революции». «И долго он торговал?» «Обогатился?» «Какой там?» «Ну, а все-таки? Он всего лишь торговал год-два. Проворовался?» «Похоже на то. Но доподлинно неизвестно. Известно, что был он очень хвор. Болел сильно. И, будучи больным, пришел торговать водкой. Он был мелкая сошка, совсем мелкая. А потом? А потом он вовсе разболелся и оставил заведение. Работал истопником. До 28-го года работал, а там и умер. Не сладкий конец. Это точно, молодой человек, не сладкий. А кем он был до питейного заведения? Неизвестно, но я думаю, что и тогда он мыкался. Потому что торговать водкой по-маленькому сытый человек никогда бы не согласился. Я был слегка разочарован. Не знаю, на что я надеялся и чего ждал. Возможно, я ожидал, что род Старохатовых тянется корнями глубоко в историю. И, к примеру, их водочное дело начинается еще с царева кабака, затем долгим и извилистым путем переходит в кружечный двор при Елизавете Петровне, затем расширяется, как река в разлив, в откуп при Николае и добирается чуть ли не до казенного кабака и реформ Витте. Целовальники, откупщики, трактирщики, кабачики. Видимо, вот чего ожидал я от рода Старохатовых, но этого не было. А как было бы удобно, как было бы просто с такой вот наследственностью, то есть мне, портретисту, просто, не Старохатову. Кое-что все же было на крючке. Как-никак, работа по торговой части, пусть даже мелкой сошкой, это же рыбка, да и сам внезапный уход из заведения тоже рыбка, потому что за здорово живешь через год-два из таких заведений не уходят, скорее всего, папашу Старохатова схватили за руку. Возможно, его не один и не два раза хватали за руку, но только рука в те разы оказывалась скользкой. Или у тех, кто хватал, не достало проворства. Этого уже не узнаешь. Забыто, развеяно. Было и бельем поросло. Больше всего меня интересует его развод с Алевтиновой. Это был шумный развод. Что и говорить, почесали языки. Она была человек заметный, актриса. Скажите, а что же это за вещички они не поделили? Ну, какое это имеет значение? Вещи всегда вещи. Как это некрасиво. Ну, еще бы. Спасибо вам за информацию. Пожалуйста. Для меня это очень ценно. Я, видите ли, лингвист и фольклорист, если это слово понимать современно. Я собираю слухи. Меня интересует, как строится слух с точки зрения жанра, с научной точки зрения. Бог с вами, бог с вами, я этого не понимаю. А скажите, не были ли эти вещички привезенными с войны? — спросил я как бы наугад. И сердце мое начало подтаивать, как кусочек масла. — А? — Именно, я вспомнил. Старик встрепенулся. Это были именно они, трофейные вещи. — Вы уверены? Да, я вспомнил. Старохатов повторял, что они ему дороги, как фронтовая память. Он называл это памятью о бомбежках. если во время бомбежек он отчасти занимался вещичками —